Было видно, что он нещадно уставал, и, должно быть, возвращаясь ночью в свой вагончик, без сил валился на койку. Воспользовавшись тем, что со мной был переводчик, он стал жаловаться на очень тяжелую работу. «Неужели не можете найти себе работы полегче?» — спросил я. Мой собеседник возмутился. «Но как же я могу уйти из искусства?» Болельщики. Откровенно говоря, болельщиков в цирке не меньше, чем на стадионе. Только они не свистят, не кричат судью на мыло и не пытаются пронести в кармане заранее заготовленную бутылку перцовки. Наши болельщики — люди скромные, способные простоять в очереди у кассы ночь с понедельника на вторник, когда мы начинаем предварительную продажу билетов. Эрудиты, досконально знающие родословные всех артистов цирка, самые пытливые и дотошные зрители. Если в программе заменен какой-то номер, уже на следующее утро мы получаем письма с оплаченным ответом и просьбой сообщить, что случилось с актером. Наши болельщики полагают, что знают все цирковые секреты, и в антрактах любят посвящать друзей и невольно прислушивающихся окружающих в тайны иллюзионных трюков. Когда их объяснения слышат специалисты, то стараются побыстрее удалиться, чтобы невольной улыбкой не подорвать их авторитета. Среди наших болельщиков немало людей, по-настоящему любящих цирковое искусство. До конца жизни были преданы манежу Юрий Карлович Олеша и автор книги «50 лет в строю» генерал Игнатов. Никогда не забывает дорогу на Цветной бульвар хирург Вишневский, писатель Леонид Леонов. Когда я спросил одного из наших постоянных гостей, имя которого широко известно читателям по его открытиям в области физики, почему он по нескольку раз смотрит одну и ту же цирковую программу, он хитро улыбнулся. «Сколько раз бы не смотрел ваш спектакль, я никогда не знаю, чем все кончится. А главное, восторгаясь вашими смелыми, сильными, находчивыми людьми, любуясь красотой человеческого тела, я всегда ловлю себя на мысли, что и я, несмотря на мои годы, тоже еще ничего себе». И в заключение хочется процитировать еще одного зрителя — поэта Роберта Рождественского. «Усталые мудрецы, простите наивный век, почаще ходите в цирк, покруче глядите вверх». Специальный рейс. В те годы карандаш был в зените своей славы. Каждый вечер он купался в аплодисментах. Знаменитый клоун, как правило, выступал только на московском манеже. Но его имя знала вся страна. По рассказам счастливчиков из других городов, которым удавалось прорваться в цирк на Цветном бульваре. И порой трудно было отличить легенды, которыми окружалось его имя, от действительных фактов его блистательной славы. Карандаш не нуждался в рекламе. Как-то приехав в один из больших южных городов, он досадливо поморщился, увидев свое имя, скакавшее по фронтону цирка метровыми буквами световой рекламы. «Зачем вы тратитесь?» — сказал он директору цирка. «Достаточно пришпилить над окошечком кассы тетрадный листок с надписью «Сегодня выступает карандаш». Уверяю вас, сборы были бы не меньше». И вот, пользуясь его огромной популярностью, главк решил отправить карандаша на гастроли во Владивосток, где уже давно и прочно горел цирк. Но в главке в данный момент не оказалось денег. И тогда карандаш сам организовал рейс. Подчиняясь его гипнотической славе, авиаторы безоговорочно выделили специальный самолет. Стоимость полета знаменитый клоун оплатил собственными деньгами. По трапу невозмутимо поднялся сам карандаш, осел, две собаки и два ассистента коверного, тогда еще совсем молодые Юрий Никулин и Михаил Шудин. Когда самолет опустился в Владивостокском аэропорту, кассы местного цирка штурмовала толпа. Дважды в день давались цирковые представления. Горевший цирк быстро выходил в передовые. Впрочем, авиационная специализация карандаша не ограничилась организацией рейса Москва-Владивосток. Как-то в одном из городов уже несколько дней не работал цирк. Ждали артистов. Но самолет не мог приземлиться из-за густого тумана. И снова положение спасла изобретательность карандаша. Он мобилизовал десятки автомашин, которые окружили посадочную площадку,